Совершенно секретно. Справка по исключенцам. Козельский район. Лагутин Дмитрий Иванович, 1898 года рождения. Имеет на иждивении жену, 40 лет, троих детей, 16, 14 и 11 лет. До исключения занимал должность председателя ОРСа. ОРС – отдел рабочего снабжения. Леспромхоза. Сейчас сторож лесного склада Гортопа. Жена – техработник Петтехникова. Итак, человек уже, казалось бы, растоптанный деменком. Исключили из партии, выгнали с работы, устроился сторожем на складе, жена уборщица в техникуме, на иждивении трое малолетних детей. Ну, чего еще? Надо номенклатурщику НКВДисту. А надо уничтожить физически. Для этого справка заканчивается следующим абзацем. После исключения Лагутин ведет КР действия против партии. В декабре месяце в беседе с сослуживцем по леспромхозу Граниным и другим говорил, что большевики подбирают только своих, обозвал нецензурно руководителя партии и так далее. После этого, не имея определенных занятий, пьянствовал и устроился работать сторожем лесосклада в Гортопе, имеет револьвер системы «Наган». Затем красуется подпись Цибора. Вот и все. Видите, какой контрреволюционер сказал, что большевики подбирают только своих. А они что же, чужих подбирают или хотя бы претендуют на то, что подбирают не своих? Ведь нет. А еще он, видите ли, обозвал нецензурно руководителя партии, какого не сказано. Но имеется в виду явно не Сталин. Об этом было бы написано. Скорее всего, речь идет о самом Деменке. Дальше фантазия начальника РНКВД иссякла, так что он написал и т.д. А в конце добавил о Нагане. Ход мысли НКВДиста ясен. Готовится покушаться на руководителей партии террорист, а у человека-то револьвер, потому что он работает сторожем. Цибур ведет дело явно к аресту. Вот следующая справка по исключенцам. Пузенин. На иждивении имеет жену и двух детей, 6 и 4 лет. В момент возникновения дела работал председателем правления Козельского райпотребсоюза. В чем же состоит дело? Обвиняется в том, что Пузенин происходит из кулацкой семьи. А кроме того, в период гражданской войны с 1919 года по 1920 год все время уклонялся от службы в Красной армии, неоднократно дезертировал. Так как же все-таки за этот год он все время уклонялся от призыва в армию или неоднократно дезертировал из нее? Но ведь это начальнику НКВД безразлично. Просто надо написать что-нибудь порочащее человека. А о логике кто там заботится? А когда об исключенном совсем уж нечего придумать, Цибур пишет так. «Работая в колхозе, занимается пьянством и разлагает колхозников, имея связь с разложившимися, проводит дезорганизацию колхозного хозяйства. В данное время в колхозе работает простым колхозником и своими действиями влияет на других». И достаточно, или о другом исключенном из партии колхозники Степени, на иждивении жена и трое маленьких детей. Работая в колхозе, Степин пьянствует, работает с нежеланием и, как кулак, имеет влияние на колхозников, следствием этого недовольства и невыполнения государственных обязательств. Видите, как все просто. А вот, полюбуйтесь, как козельский начальник НКВД собирает в одну кучу буквально все, что только может отыскать, чтобы опорочить человека. Справка на исключенного из партии Короткова, бывшего директора межрайонной тракторно-механической школы. Работая директором межрайонной школы, принял в аппарат в должности инженера Копачинского, сына попа, вычищенного из военной академии. Имеет связи в городе Москве с работником отдела кадров Наркомзема СССР. Арсентьевым, через которого добивался премирования школы, предлагая последнему взятки тогда как в школе имелись уходы курсантов во время учебного года от занятий домой. В 1934 году Коротков производил ремонт тракторов с большим опозданием, чем срывал подготовку тракторного парка. Имея раскулаченного отца и брата, поддерживает с ними связь и собирается купить себе дом. Присвоил разное имущество, в его квартире собирались исключенные Кац, Данилкин. Какие разговоры велись, неизвестно. Читателю, вероятно, хочется посмеяться над всей этой безграмотной почкотней младшего лейтенанта госбезопасности. А смеяться не надо, ведь в руках этого мелкого номенклатурщика человеческие судьбы, и мы видим, как злобно коверкает он их. Номенклатурщик из НКВД не ограничивается тем, что затаптывает людей, брошенных ему на расправу деменком. Он сам тянет новых в ту же трясину. Вот его очередное письмо деменку. Совершенно секретно. Серия К. Во время обыска бывшего члена ВКПБ Гутовца Б.А. было обнаружено удостоверение о благонадежности Гутовца, которое выдано Заврафо Дроздовым. Гутовец этим удостоверением очень гордился и думал его использовать в дальнейшем. И дальше приписка Цибура от руки. «Прошу на Дроздова вопрос поставить на бюро». Между тем, приложенное тут же удостоверение, выданное злополучным Дроздовым, вовсе не о благонадежности, а о том, что Гутовец – хороший работник, и что он командируется в Ленинград на учебу в финансово-экономический институт. В благонадежности же Гутовца сами номенклатурщики еще недавно не сомневались, ведь Гутовец был председателем Козельского горсовета. Между тем, Гутовец уже осужден спецколлегией Заполоблсуда по пресловутой статье 58.10, часть 1, сроком на 5 лет. И уже из тюрьмы пишет донос на выступавшего по его делу свидетеля, тот, где являлся в 1926-27 годах руководителем секты баптистов. И независимый советский суд шлет этот донос секретной бумагой все тому же Деменку на распоряжение. Распоряжение же это будет состоять в том, что свидетеля выгонят из партии, потом попадет он в руки Цибура, а потом предстанет перед той же спецколлегией Заполоблсуда и в свою очередь станет доносить на свидетелей по своему делу. Так снежным комом растет число жертв козельских номенклатурщиков.